Стоя перед выбором костюма, я долго думал, синий, бирюзовый или фиолетовый. Хм, пожалуй, сегодня будет синий. В бирюзовом я был вчера, вон он висит на вешалке, весь отглаженный и чистенький, словно новенький. Когда надевал пиджак, взгляд зацепился за вещи, которые выбивались из привычного уклада. Не припомню, чтобы на письменном столе оставлял флакон с воспоминаниями, а уж омута памяти у меня и подавно не было. Омут памяти – артефакт, с помощью которого можно просматривать воспоминания. Он выглядел очень старым. Это была деревянная чаша, украшенная искусной резьбой. Раз я чего-то не помню, этому есть объяснение. Неужели кто-то стер мне память? Я этот трюк не единожды проворачивал, но не думал, что кто-то использует на мне обливейт. Или же, не мог же я сам себе стереть память? Теоретически это возможно, но практически должно было случиться нечто серьезное, чтобы пойти на подобный шаг. Сглотнув вязкую слюну, я вылил серебристую дымку воспоминаний в омут памяти, после чего поместил голову в чашу. Через 10 минут я вынырнул из воспоминаний. Ноги и руки дрожали, на лбу выступил пот. Как подкошенный, я рухнул на стул и стал рукой шарить в ящике стола. На свет была извлечена бутылка агденского виски и стакан. Дрожащей рукой я наполнил тару и выпил виски, не замечая вкуса, словно воду. Горло обожгло, по пищеводу прокатилась согревающая волна. Мерлин. Я совсем рехнулся, мой громкий шепот некому было услышать. Василиск. Ох, Мерлин. Это был настоящий монстр, гигантский Василиск, и я с ним сразился. А как сражался? Ох, это была эпическая битва. Не думал, что я способен так колдовать. У меня кроме косметических и ментальных чар раньше ничего не выходило, а тут... Тут я был словно живым воплощением Мерлина. Какая мощь, сколько пафоса. При этом я не забывал улыбаться. Единственное, что непонятно, как я убил монстра. Часть воспоминаний отсутствует. Вначале я волоку исполинского змея на цепи, потом стою уже перед мертвой тушей и вырезаю ингредиенты. Куда только я их мог деть, на столе нет. Может, спрятал, чтобы Снейп не добрался, из этого получится замечательная книга. К тому же битву видело множество свидетелей. Да после такого можно смело утверждать, что я герой. Победить Василиска самого Салазара Слизерина. Уже вижу название книги «Монстр тайной комнаты». Или нет, Гилдера и Локхарт и тайная комната. Хм, интересно, как я мог аппарировать и когда успел найти тайную комнату. Я ведь до сих пор не научился аппарации. Тайную комнату прекрасно удалось разглядеть в воспоминаниях, жуткое зрелище. Столько крови и разрушений. Ох, Мерлин, как я вообще решился на столь глупый поступок. Лезть в тайную комнату, затем в большом зале сражаться с тысячелетним Василиском. Наверняка меня опоили какими-то зельями. Это Снейп. Точно, Северус меня опоил. Наверняка этот мрачный зельевар завидует моей славе и вниманию со стороны окружающих, поэтому решил меня убить, подлив зелье, снимающее все страхи. Только он не учел моей истинной силы. Да, как ловко я его осадил. Знай, мерзкий зельевар, Гилдер и Локхарт лучший в мире волшебник и борец с монстрами. Так-так, хорошей книге нужен главный злодей. Пусть весь мир узнает, кто на самом деле натравил на меня Василиска. Пока мысль не выветрилась, я открыл блокнот и сделал зарисовку для книги. Мрачный зельевар завидовал прекрасному профессору защиты от темных искусств. Чтобы насолить восхитительному и непревзойденному герою, темной ночью, закутанный в черную мантию, Северус пробирался по мрачным замковым коридорам в сторону подвала. Зельевару была известна тайна основателя, передающаяся лишь деканом факультета Слизерин, расположение тайной комнаты. Хе-хе-хе-хе-хе. Зеленый полумрак зала, подпираемого колоннами, которые обвивали каменные змеи, наполнил зловещий смех. Засунув кончик авторучки в рот, я пожевал его, продумывая сюжет. Вот поперло-то. К концу лета точно издам новую книгу, которая затмит все предыдущие издания. Хм, а может, действительно издаться у маглов? Так я стану знаменитее и богаче. Или же можно сделать несколько версий книги. Первую для волшебного мира, вторую для магловского без упоминания конкретики, словно дело происходит в другом мире, параллельном мире. Я всегда знал, что во мне это есть, настоящий героизм и великая волшебная сила. Да, Гилдер и Локхарт, лучший в мире волшебник. Осталось донести информацию об этом до остальных магов и маглов. Драко Малфой. Возвращение из школы домой было долгим. На платформе 9 меня встречал папа. Он был очень хмурым и бледным. «Папа», — обрадовался я, — «берись за портал», — недовольно пробурчал он, — протягивая мне серебряную пластинку. После того, как я схватился за порт-ключ, нас рывком дернуло. Миг дезориентации, мы оказались во французском поместье. Старинное трехэтажное шале с одной стороны заросло виноградом. С площадки на улице открывался вид на ухоженный сад. «Идем в дом», — папа говорил недовольным, холодным тоном. «Папа, что-то случилось?» «Много чего. У тебя появился братик». Голос отца под конец слегка дрогнул. Папа выглядел несколько хмурым и усталым. «Это же хорошо», — обрадовался я. «Конечно, хорошо», — поджал губы отец. «Твой дедушка, его сердце не выдержало, он умер». После того, как он увидел ребенка, последнюю фразу он пробормотал себе под нос едва слышно, так что не поручусь за то, что расслышал все хорошо. «Дедушка», — ёкнуло у меня в груди сердце. «Что-то не так с братиком, он сквиб». «Да, нет-нет», — печально вздохнул отец. «Он очень сильный волшебник, уже в младенчестве проявились магические выбросы, невероятная редкость. Таким сильным волшебником могла бы гордиться любая чистокровная семья». «Это же замечательно», — улыбнулся я. «Конечно», — отец говорил сухо, при этом выглядел бледным. «Драко, ты уже не маленький, поэтому должен знать правду. Ты же сможешь сохранить в тайне наши семейные секреты?» «Конечно, папа», — кивнул я, с гордостью распрямив плечи. «Сын», — на мое плечо легла твердая рука отца. «Ты еще многого не понимаешь. Женщины – странные существа, для них дети – святое. Мы с твоей мамой после твоего рождения больше не могли завести детей, хотя очень хотели. Одно время мы думали, что это из-за какого-то проклятия, но колдомедики ничего не обнаружили. Поэтому мы провели эксперимент, который в магическом мире Великобритании большинство чистокровных волшебников не одобрили бы». «Эксперимент?» – не понял я, к чему ведет папа. «Да», — сухо кивнул напряженный отец. «Твой брат появился на свет благодаря эксперименту. Благодаря малоизвестному зелью. Я не его отец, но твою мать нельзя винить. Твой брат – полукровка. Прошу, не расстраивай маму. Нарцисса рада, что у нее родился магически сильный малыш. Да, он не Малфой, но он несет в себе кровь Блэков и является сильным волшебником». Эта новость привела меня в изумление. Я даже протер уши, полагая, что начались звуковые галлюцинации. «Это шутка», — выпучил я глаза на отца. «Нет, Драко», — отец покачал головой, — «ты никому, слышишь, никому не должен говорить об этом, но поскольку являешься наследником благородного рода Малфой, обязан быть в курсе». «Полукровка?» — застыл я на месте на пороге дома перед массивной деревянной дверью. «Отмогла». «Нет, Драко», — яростно стиснул кулаки отец. «Нет, он полукровка от домового эльфа, но...» Мое тело одеревенело, я замер на месте, открыл рот и вытаращил на отца глаза. В голове не укладывалось, как такое могло произойти. Я не знал, как реагировать на столь вопиющую новость. Как на свет появляются дети, мне было известно от студентов-старшекурсников. Неужели моя мама? Нет, такое невозможно. Она же чистокровная волшебница из Блэков, она же не могла. Ведь правда? С надеждой на то, что это шутка, я посмотрел на отца. «Папа, ты же шутишь?» «Шучу», — грустно улыбнулся отец. «Нет, сын, понимаешь, Драко, мы волшебники. Магам порой приходится идти на серьезные эксперименты, чтобы добиться результата. Нарцисса тебя очень любит, но она выросла в семье с двумя сестрами и считает, что детей должно быть много. Нам пришлось пойти на этот эксперимент с зельями, даже не вздумай оскорблять своего брата и выказывать ему пренебрежение. Конечно, если бы он родился сквибом, то этого разговора не было бы. В любом случае запомни, Драко, ты Малфой, а твой брат Блэк. Но почему, как...» Я замолк, боясь озвучивать вслух дальнейшие предположения. «Но он же полукровка, сын». Глаза отца блеснули чем-то узнаваемым, таким знакомым. Так отец глядел на горы ценностей, с жаждой и гордостью. «Драко», — продолжил он, — «Блэки очень богатые, у них не осталось наследников. Запомни, ты должен как к родному относиться к своему брату. Да, он полукровка, но это не важно. Магический выброс в возрасте 2 месяцев. Понимаешь, Драко, что это значит? До этого сильным магом считался Гарри Поттер, у которого, по слухам, магический выброс был в возрасте года. Альтаис, так нарцисса назвала твоего брата. Звездное имя, как принято у Блэков, — кивнул я. Верно, — продолжил отец. Альтаис обещает стать очень сильным волшебником, затмив темного лорда и Дамблдора. Когда Альтаис станет совершеннолетним, он сможет унаследовать состояние Блэков. Поэтому, Драко, мы должны закрыть глаза на его полукровность. Забудь вообще о том, что полукровки, плохо. Мы должны относиться к ребенку с любовью. В будущем с помощью твоего брата Малфой станут намного богаче. То есть, папа, ты хочешь, чтобы Альтаис стал Блэком, унаследовал их состояние, а потом... Потом, криво усмехнулся отец. Вначале твой брат закончит школу магии, естественно, под другим именем. Мы не можем раскрывать его принадлежность к нашей семье, если не хотим обречь себя на несмываемый позор. Лишь после совершеннолетия он сможет вступить в наследство. Только отец побледнел и судорожно заозирался. Только, сын, то, что я скажу, должно остаться между нами. Тете Беллатрисе и маме не говори. Вообще никому не говори. Полукровки обычно становятся наиболее сильными волшебниками. Но ведь тетя Белла ненавидит полукровок. Разве нет? Эх, отец на мгновение прикрыл глаза. Во-первых, драка – это большая тайна, но темный лорд сам полукровка. Возьми любого сильного мага, он окажется полукровным. Твой крестный, Дамблдор, Флитвик, МакГонагалл. Обычно эта информация замалчивается, поскольку противоречит теории чистокровности. Во-вторых, сынок, ты плохо знаешь женщин. У тети Беллы после Азкабана с головой не все в порядке. Она и до этого не была образцом нормальности. Беллатриса всегда была повернута на сильных волшебниках. Она, после тюрьмы Беллатриса не может иметь детей. А тут будущий маг невиданной силы, воплощение Мерлина. Белла относится к Альтаису, словно к родному сыну, несмотря на его внешность. Внешность, пойдем, только тихо. Отец приложил палец к губам, призывая к тишине. Мы прошли через роскошный холл и поднялись по лестнице на второй этаж. Отец тихонечко приоткрыл вторую справа дверь. Я с любопытством заглянул в помещение. Внутри была детская спальня, посередине стояла детская кроватка. Возле нее в кресле сидела тетя Белла. Она с умилением глядела на огукающего малыша. Он был крошечным, с длинными заостренными ушами, большими голубыми глазами и белыми короткими волосами на голове. Прямо вылитый сказочный эльф. Представитель нестареющей, обладающей магией, прекрасной расы. Отец потянул меня за мантию, тихонечко прикрывая дверь в детскую. Он повел меня в кабинет, в котором раньше дедушка обожал проводить много времени. Папа сел на старинный диван и похлопал по сиденью, приглашая меня присесть. Я расположился рядом с отцом. «Слушай внимательно, Драко. На нашу семью свалилось много бед. Во-первых, Беллатриса лишилась всего состояния. Ее сейф оказался разграблен темным властелином Шааканом. Наверняка этот новоявленный властелин решил таким образом расправиться с богатыми сторонниками темного лорда. Шаакан очень опасен, поскольку мало того, что является сильным волшебником с неизвестным количеством последователей, он еще и действует из-под тишка. Неизвестно, когда и по кому он нанесет удар. Наше поместье в Британии проклято. Я нанял несколько строителей и разрушителей проклятий. Здание будет полностью перестроено в течение 5 лет. Папа, но почему так долго? Так дешевле, к тому же отличный и всем понятный повод для отъезда в другую страну, который не вызовет подозрений у сторонников темного лорда в том, будто мы бежим из Англии. Драко, не перебивай меня. Теперь еще погиб твой дедушка и появился брат. Стоит кому-то узнать об Альтаисе, бывшие друзья на родине превратятся во врагов. Они посчитают, что Малфой предали дело темного лорда и вступили под знамена Дамблдора. С недоумением я пытался переварить свалившуюся информацию, но не понимал, как так произошло. Еще недавно отец учил меня тому, что чистокровные волшебники лучшие, а тут выясняется, что полукровки намного круче. Даже сам темный лорд... Полукровка. Это вообще ни в какие рамки не укладывается. То есть, если я хочу, чтобы мои дети стали сильными волшебниками, то должен спать с домовыми эльфийками. Нет уж, лучше с маглорожденными, на крайний случай с маглами. Может присмотреться к Грингер, пока не поздно, а то вдруг родители заставят меня жениться на домовушке. Тут до меня все же окончательно дошла мысль, которую я старательно гнал из головы. Выходит, что маме пришлось делать это с Добби. Нет, нет, нет, нет. Папа сказал, что это было зелье. Крестный говорил, что в колбы можно запечатать удачу, закупорить смерть и еще Мерлин знает что. Значит, реально сделать зелье, от которого родится сильный волшебник, который выглядит как альф. Точно. Родители нашли где-то древние рецепты и решили провести эксперимент. Вот откуда пошли легенды про альвов. Это просто дети волшебниц, которые пили особое зелье. Из-за их невероятной магической силы они жили долго и были красивыми. Тем временем отец прервал мои мысли продолжением речи. Полагаю, все наши беды, Это дело рук Шая Кана или его приспешников, но никаких доказательств нет. Как не замалчивая информацию, если мы будем жить в Англии, она рано или поздно всплывет. Нашу семью станут презирать все чистокровные волшебники. Из элиты мы превратимся в кого-то наподобие Уизли. Во Франции к полукровкам отношение намного лояльней. В Шермбатоне директором является полувеликанша, а у руководителя отдела образования Министерства магии Франции жена Вейла и дочки полувилы. Таких браков с магическими существами в этой стране много, отношение к полукровкам нейтральное. Папа, не понимаю, к чему ты ведешь? Сынок, ты переводишься из Хогвартса в Шермбатон. Я уже договорился с мадам Максим, директором этой школы магии. Но я не хочу. В Хогвартсе у меня друзья. А как же крестный? Драко, твердо сказал отец, это не обсуждается. Ты будешь учиться во Франции. Нашей семье лучше будет держаться от Великобритании как можно дальше. Ни с кем из магов оттуда не стоит общаться. Глава 42. Добби. Чертов Филч. Лезет, куда не надо. Ладно бы по работе. Это еще можно перетерпеть, тем более теперь отдувается Кричер. Но ведь выбрал момент, когда не ожидаешь нападения. Может, они с Миллером родственники? А что, мистер Миллер бьет Добби по больному месту, кошельку? Филч нанес сокрушительный удар по самому ценному, в фабрике редкого ингредиента катализатора для алхимии. Теперь у меня остались небольшие запасы яда Василиска, не до масштабных экспериментов. Придется экономить каждую каплю. Не то, что яд Василиска невозможно достать. Есть еще на свете энтузиасты, которые втайне выводят подобных змеек. Но их яд, во-первых, не столь сильный, как у древней твари. Во-вторых, попробуй еще найди темного мага-химеролога, когда за подобное светит пожизненное заключение в тюрьме для волшебников. В-третьих, если найдешь, хрен расплатишься. Химерологам магловские деньги не нужны. Ради одного яда придется весь Гринготтс обчистить. Вначале я Филча хотел прибить. Вот прямо на месте использовать на этом козле свой коронный прием, чтобы этого мерзкого старика ХМ уже не старика, но не суть важно, чтобы его раздавило бетонной плитой в лепешку. Ух, кто бы знал, насколько сильным было желание. Но кое-как удалось совладать с собой. Теперь Филч у меня на крючке, так что при желании я смогу на него надавить, но размен совершенно невыгодный. Василиск на завхоза Скриба, а может уже не Скриба, эх, что уж там, нужно признаться, сам виноват, не доглядел за ценным присмыкающимся, понадеялся на магию основателя, не учел кондиции Василиска, его мощи и тяги к свободе. В чем-то змейка напоминала меня, такая же свободолюбивая и не любила, когда из нее силой выдавливают кое-какие жидкости. Кто же знал, что Василиск вырвется из тайной комнаты? 1000 лет там провел, а тут на тебе, выкинул номер. Такие вещи невозможно просчитать. Завхоза тоже можно понять. Инвалид же, магией владеть не может, а живет среди волшебников. Я бы на его месте тоже всеми возможностями старался бы заполучить способности к волшебству. Да и старость, не радость. Кому не хочется быть молодым? К тому же Филч не эльфов резал, а проявил завидный героизм. Не являясь магом, даже не имея какой-либо специальной магловской подготовки, с одним ножом переть на 20-метровую бронированную тушу Василиска. Да, змейка была связанная, но даже в таком виде к питомцу Слизерина мало кто осмелился бы приблизиться. Эх, Филча я хоть и понимаю, но жутко злюсь на него. Все же стоит проведать начальника. На стук в дверь кабинета завхоза никто не реагировал, но я чувствовал, что Аргус лежит в своей спальне на кровати. Неужели ему настолько плохо? Больше не размышляя, я телепортировался прямиком в спальню. Завхоз лежал на мокрых и мятых простынях. Его лицо было помолодевшим, но красным и в испарине. Навскидку Филчу можно дать не больше 30 лет. По идее, если не заморачиваться, его бы отправить к школьной целительнице. Но тогда всех заинтересует феномен помолодевшего завхоза. Я не сомневаюсь в талантах Дамблдора. Он докопается до истины. Для этого у волшебников есть много возможностей. Переместить Филча в больничное крыло равнозначно отправке в Азкабан. Не для этого я отмазывал Аргуса. К этому начальнику я уже привык. Нашел с ним общий язык и рычаги давления. Мало ли, кого пришлют на его место. Может быть, директор наймет ярого эльфа-ненавистника. Придется спасать завхоза. Вот только в колдомедицине я не силен. Так что придется прибегнуть к проверенным, ну относительно проверенным средствам. Все же единственное испытание на могли сразу куча эликсиров, это ненадежный экспериментальный метод. Даже на нормальный научный подход не тянет. «Мистер Филч, вы меня слышите?» «А-а-а», простонал завхоз. Приложив руку к лбу мужчины, я понял, что у него крайне высокая температура. Магия бурлила в теле завхоза. Для Сквиба ее было чересчур много. Оно и понятно, за раз хапнуть все волшебство тысячелетнего Василиска, тут и сильный маг может отбросить копыта. Жизненная энергия древнего змея кое-как усваивается организмом Аргуса, но без философского камня подобные переливания даже по логике должны быть опасными. Иначе никто не придумывал бы системы фильтрации в виде философского камня с созданием эликсира. Полагаю, жизненные силы исправляют наносимый здоровью вред из-за своей созидательной природы, именно поэтому Филч еще не в белых тапочках. Но, жизненных сил в Василиске хоть и было много, но запас в организме Скриба не бесконечный. Большая часть урватой энергии пошла на исцеление и омоложение, часть сейчас расходуется на поддержание жизни. Вскоре эти силы иссякнут, и магическая сила Василиска убьет завхоза раньше, чем он успеет моргнуть. По щелчку пальцев у меня в руках оказалось два флакона. Первая – бутылка шотландского виски 18-летней выдержки. На этикетке была наклеена бумажка, на которой маркером написано «ГНАА-12». Вторая – абсент с аналогично нанесенной надписью «ГНАА-124». Взяв с тумбочки стакан, я плеснул туда 50 мл виски, который светился желтым цветом. Затем налил в посудину 100 мл зеленого, светящегося абсента, взболтал жидкости. В итоге получилась ядовито-зеленая субстанция, почти полный стакан чего-то, внешне напоминающего мутаген из черепашки-ниндзя. Когда я поднес стакан ко рту Аргуса, в этот момент Филч открыл глаза и со страхом уставился на светящийся мутаген. «Ха-ха!» – прохрипел он. «Четеху это? Пейте, мистер Филч, это лекарство, только оно способно вас исцелить!» «Энхет!» – испуганно прохрипел он, дернув головой. «Не бойтесь, мистер Филч, это проверенное средство, секретный рецепт домовых эльфов, разработан величайшим, самым лучшим эльфийским алхимиком. Средство надежное, не сомневайтесь. А что, разве я не величайший эльфийский алхимик? Пусть покажут пальцем хотя бы на еще одного представителя моей расы, который знает хоть что-нибудь из алхимии. Раз я единственный эльф-алхимик, значит самый лучший, других просто нет. И про секретность я ни слова не соврал, поскольку этот коктейль из эликсиров я только что изобрел, правда, на основе единственного эксперимента, но должно работать, наверное. Техаочно, не сомневайтесь, мистер Филч, Добби не хочет терять такого хорошего начальника, едва слышно я про себя пробормотал, хотя прибил бы гада. Широко улыбнувшись в стиле Локхарта, уж громко и спокойно продолжил: «Мистер Филч, вы вскоре умрете, если не выпьете это, или, что, или», едва слышно просипел Филч, «или Добби может отправить мистера Филча к школьной целительнице, но тогда Добби придется привыкать к новому начальнику». С грустным видом я опустил голову и печально вздохнул. «К сожалению, любой целитель поймет, что была использована темная магия. Добби боится, что директор узнает об этом и тогда мистера Филча отправит в Азкабан». Филч хоть и страдал от лихорадки, но мозги еще не все растерял. В его голове закрутились шестеренки, что вылилось в гримасу ужаса на лице. «Давай свою дрянь», — хрипло сказал он. «Вы не пожалеете, мистер Филч, пейте». Добби от сердца отрывает, как для родного эльфа. Стакан был наклонен, магией я помогал жидкости попасть в пищевод и не пролиться. Филч выпучил глаза, почувствовав во рту вкус крепкого, обжигающего алкоголя. Его лицо покраснело сильнее. Аргус стал хватать ртом воздух и пытался отдышаться. «Что за дрянь?» — хрипло спросил Филч. «Почему дрянь? Хороший напиток, но дьявольски редкий. Существует в мизерных количествах, даже за большие деньги достать невозможно. И как название у этого напитка?» С подозрением шепотом спросил Аргус. Добби не знает, стоит ли говорить. «Говори, мелкий отравитель». «Хорошо, хорошо, Добби сказать. Этот напиток называется мутаген Росомаха». Название не пришлось по нраву Филчу. Он нахмурился. Чувствовалось, что эликсир начинает действовать. Завхоз даже набрался сил, чтобы вести диалог, пусть и тихо. «Почему-то мне не нравится слово мутаген», — сказал он. «Что делает эта дрянь?» «О, начальнику не стоит беспокоиться. Это исключительно полезный состав. Он в разы увеличивает регенерацию, что позволяет с высокой вероятностью выжить там, где стопроцентно наступил бы смертельный исход. Если это не поможет, то мистеру Филчу вряд ли смогут помочь даже в Мунго. И все же, почему мутаген?» — не отступал Филч. «Потому что действие постоянное. Теперь мистер Филч, если выживет, навсегда останется с невероятной для человека регенерацией. Даже оборотни с древними вампирами будут завидовать начальнику черной завистью. Фа-а-ка, протяжно прохрипел Филч. Это что же, вы, мелкие засранцы, в любой момент можете заполучить армию суперсолдат. Испугался он. Фак, мистер Филч не должен об этом беспокоиться. Эльфы, очень мирный народ, иначе бы не были рабами на протяжении столетий. Да мне начхать на волшебников. Хе-хе-хе, широко оскалился завхоз. Даже если их всех пустят на фарш, ни слезинки не пролью. Я просто в шоке от того, что оказывается, маги слепы, как новорожденные котята. Если бы они знали. А вот тут, мистер Филч, Добби вынужден будет вас попросить подписать магический контракт. Зачарованный пергамент и кровавое перо по щелчку пальцев оказались у меня в руках. Как создавать договор и какие пункты включать, я подглядел у мистера Миллера. Мне оставалось лишь вписать свое имя и дать Филчу вписать его имя. Завхоз не на шутку испугался. Контракт, выпучил он глаза. Какой контракт? Мы так не договаривались. Начальник, это исключительно ради нашей безопасности, чтобы всякие менталисты не прочитали в вашей голове ничего лишнего. Вам хорошо, в случае обнаружения сядете пожизненно в тюрьму, а Добби ждет жуткая смерть. Что там? Дай почитать. Филч протянул дрожащую руку. Я вручил ему пергамент. Щуря покрасневшие, слезящиеся глаза, он начал медленно читать, при этом бормоча под нос. Так-так, не причинение вреда, не разглашение тайн. Форс-мажор. Положив пергамент на грудь, Филч посмотрел слезящимися глазами на меня, после чего сказал, вроде ничего такого, я уж думал, что там будет жуть, начальник, что вы, возмутился я, Добби заботится о вас, ну и немного о себе, поскольку жить хочется, подписывайте уже, и Добби принесет мистеру Филчу чай, еду и набор стандартных зелий, начальник должен поправляться, а как же работа, прохрипел Филч, если я не выйду на дежурство, то... Ничего страшного не случится, сейчас экзаменационная пора, никто не заметит чего-то меньшего, чем появление Василиска в большом зале. Кхе-кхе-кхе, хрипло рассмеялся Филч, дрожащей рукой ставя размашистую подпись в магическом договоре. Вот смотришь, вроде домовой эльф, а подумать, ты чертовски прав, Добби, хитрец, ой, хитрец, а ведь я говорил, что ты еще тот хитрожопый жук, вон, уже меня магическим контрактом повязал. Помог так, что по гроб жизни обязан буду. Теперь старому завхозу ничего не остается, как тесно сотрудничать с тобой, эльфийский пройдоха. Кстати, насчет старости. Начальник, вам сейчас 30 лет не каждая девица даст. Нужно что-то придумывать. Неужто помолодел? Не поверил Филч. По щелчку моих пальцев над Аргусом появилось зеркало, которое осталось висеть в воздухе. Филч с невероятным удивлением разглядывал себя. Не может быть, неужели? Невероятно изумленно бормотал он. Но, как же я теперь на людях покажусь? Добби сделать артефакт, который наложит на начальника иллюзию старой внешности. Добби видеть книгу по артефакторике, в которой есть описание по созданию такой вещи. Добби, с надеждой посмотрел на меня завхоз. Ты мой спаситель. Честно, ты сделал для меня больше, чем кто бы то ни было. Я уже действительно чувствую себя лучше. Если поможешь, я не могу просить после всего, что ты сделал. Ни слова больше, выставил я вперед ладони. Добби, помочь мистеру Филчу. Добби. Филч заплакал от радости и, наверное, от ударившей в мозг изрядной доли алкоголя. Добби, ты самый лучший мужик. Был бы бабой, я бы на тебе женился. Спасибо. Огромное спасибо. Я буду тебе обязан. Не надо Добби в жены. Попятился я на выход из комнаты. Добби, помочь просто так. Убрав все следы пребывания, к примеру, бутылки и зеркало, я отправился на кухню за едой. Из своего сундука прихватил набор стандартных зелий, после чего вернулся к завхозу. Через неделю Филч полностью выздоровел. Это был совершенно другой человек. Сильный, ловкий, молодой, бесшумный и с бешеной регенерацией. А еще он стал волшебником. Пока еще слабым, на уровне самого хиленького студента первого курса, но все же из скреба стать магом, это нечто невероятное. Страшное сочетание. В голове Филча словно сработал какой-то рубильник. После выздоровления он проявлял ко мне какой-то несвойственный Аргусу интерес, граничащий с фанатизмом. Кажется, он посчитал меня кем-то вроде эльфийского Дамблдора и готов был на меня молиться. Особенно после того, как получил на руки маскировочные артефакты в качестве бонуса волшебную швабру. Палочка слишком бросается в глаза. Пипедастр, это моя фишка. Что еще такого может носить с собой завхоз, чтобы не вызывать подозрений? Мой выбор остановился на посохе швабре. Да, не волшебная палочка, у посоха есть свои нюансы. Например, с помощью него невозможно творить тонкие чары, зато простые заклинания выходят намного мощнее. Большая часть боевых заклинаний именно такие, для них главное качество – скорость сотворения. Так что теперь Филч не расстается со своей шваброй ни на миг и постоянно где-то пропадает. На радостях тренирует заклинания уровня первого курса. Глава 43-45. Глава 43. Добби. Целый месяц после отбытия студентов на каникулы я был с головой погружен в исследования. Основной упор делал на алхимию и ритуалистику темного направления, ныне запрещенную во всем магическом мире. Если сказать проще, я учил химерологию. Не то, чтобы все области данного направления волшебства были запрещены, но многие. Раньше химерологов была тьма тьмущая. Маги выводили разных зверей, скрещивали разные виды, которые в принципе несовместимы. Захотелось магу летать в небесах, скрестил коня с орлом и получил гиппогрифа. Хотелось волшебнику разбогатеть, сделал из собаки нюхлера, который ищет драгоценные металлы. Нужен почтальон, поймал в лесу сову и модифицировал в почтовую птицу. Но это так, цветочки. Химерологию к животным пока еще не запрещено применять. Самый смак, опыты на разумных существах. Люди всегда воевали, волшебники не исключение. Опыты магов древности в попытке создать суперсолдата привели к появлению вампиров и оборотней-ликантропов. Есть еще оборотни-волшебники, но это уже другой разговор, поскольку анимагия официально разрешена в большинстве стран, разве что в некоторых государствах их заставят зарегистрироваться в местном министерстве магии. Меня химерология интересовала с целью превращения в человека, ну или хотя бы, чтобы улучшить свою внешность. В принципе, меня бы устроило, если бы стал выглядеть, как эльф из фэнтези. Высокий, красивый, стройный, сильный, выносливый. Можно долго описывать, каким я хотел бы быть, но даже если выйдет отрастить волосы и уменьшить уши, уже будет что-то. От погружения в пыльные фолианты меня оторвал Кричер. Он степенно зашел в гостиную моего сундука. «Сэр Добби, вам почта», — низко поклонился он, почти коснувшись большим носом пола. «Давай сюда, Кричер». Пожилой домовик с почтением протянул мне белый магловский конверт. Я положил письмо на журнальный столик. «Кричер, как у тебя дела? Молодежь не досаждает, глупые эльфы», — пробурчал Кричер. «Ничему не хотят учиться, колдуют отвратительно». «Ох, что бы сказала хозяйка о столь бесполезных домовиках? Кричер, не будь столь пристрастным. Они пока еще молодые эльфы. Все мы когда-то колдовали плохо. Со временем ребята всему научатся. Нужно давать молодежи больше практики. Я даже знаю, чем занять твоих подопечных. Сейчас, пока в школе нет детей, работы стало мало. Отправь всех в запретный лес собирать лекарственные травы, шерсть единорогов с веток и прочие полезные в зельеварении ингредиенты. Практики будет выше крыши. Захотят, чтобы дикие звери их не съели, научатся хорошо скрываться. Устрой им соревнование с призом. Кто больше наберет ингредиентов или у кого будет более ценная добыча, тот победил. Так молодежи придется чаще прибегать к магии, ведь без нее приз не светит. Сэр Добби, Кричер с радостью выполнит ваши пожелания. Куда девать добытое? Конечно же, неси все мне, широко улыбнулся я, предвкушая горы ингредиентов. Кричер, запомни, домовой эльф должен быть голодным и уставшим, чтобы он не думал ни о чем, кроме как пожрать и поспать, иначе ему в голову лезут нехорошие мысли. Кричер восхищен мудростью сэра Добби, низко поклонился Кричер. Кричер слышал, что в лесу водятся акромантулы, они могут съесть незадачливого юнца. Хм, акромантулы говоришь, у них ценный яд. Кричер, насколько плохи дела с магией у твоих подопечных, совсем желторотые юнцы. Только телекинез могут более-менее нормально применять, перед телепортацией слишком долго сосредотачиваются. После недолгих размышлений у меня родилась идея, тут же решил ее осуществить. Уж больно хотелось заполучить яд акромантула, вдруг он окажется с такими же свойствами, как у Василиска. Пусть в ослабленном варианте, но хотя бы так. Переместившись на военный склад, я помог военным с уборкой. Убрал со склада несколько ящиков с пулеметами, автоматами, пистолетами и патронами к ним. Вернувшись в свой сундук, приступил к зачарованию оружия. Ничего сложного. Наложить заглушающие чары, убрать отдачу, укрепить детали и сделать ствол самоочищающимся. Кричер. Из кухни вышел Кричер в фартуке. Похоже, он что-то готовил. Сэр Добби звал Кричера. Да, тут магловское оружие. Научи своих подопечных им пользоваться. Можете подсмотреть тренировки магловских военных. Заодно юным эльфам будет дополнительная практика в маскировке. Кричер не понимает, опешил домовик. Зачем эльфам оружие? На акромантулов охотиться. Их яд, тоже ингредиент. Для нескольких эльфов с автоматами не должно быть проблем отбиться от гигантских пауков. Ты же сам говорил, что с магией ребята пока не в ладах. Пусть используют альтернативные варианты. Но, ведь эльфам нельзя иметь вещей, протянул Кричер, с недоумением косясь на ящики с патронами. Нет-нет, Кричер, покачал я головой. Эльфам-рабам запрещено иметь одежду, эльфам в целом волшебники запретили владеть волшебными палочками, но запрета на магловское оружие нет. Помнится, в средние века до принятия статута секретности был даже эльф-рыцарь, у него имелась броня и магловское оружие. Считай, что магловское оружие – это инструмент, с помощью которого нужно выполнить работу. Эльф же не будет мешать кашу руками, он использует половник. Так и с монстрами. Не можешь справиться с помощью волшебства, используя инструменты. Пистолет, автомат, в крайнем случае, пулемет. Кричер научит молодых эльфов защищаться от тварей запретного леса, низко поклонился старик. Он развернулся и медленно пошел в сторону кухни, бормоча себе под нос. Ох, что бы сказала хозяйка, если бы узнала, что Кричеру придется учиться обращаться с магловским оружием у маглов. Когда Кричер исчез, я распечатал конверт. На официальном бланке белой бумаги с водяными знаками были ровные черные буквы, распечатанные на принтере. Кому? Эмру Добби. Хогвартс, Великобритания. От кого? Эмра Хайма Миллера. Ювелир. 11, Брамптон Сквер, Найтсбридж, Лондон. 25 июля 1993 года. Здравствуйте, уважаемый мистер Добби. Прошу прощения за то, что отвлекаю вас от дел. Я пишу вам по поводу двух предметов, с которыми нам пришлось иметь дело. По ним появилась важная информация. Дело не терпит отлагательств. Предлагаю встретиться для беседы в удобное для вас время. Буду ожидать вас в гости у меня дома. Спасибо, что уделили время на решение этой проблемы. Я заранее благодарен за ваше участие. С уважением, Хайм Миллер. Шаблонное письмо официального вида, лишь внизу подпись Миллера. Похоже, что Хайм уже давно пользуется компьютером для переписки. Предметы. Хайм. Должно быть, имеется в виду тетрадь Волан-де-Морта и тот предмет, о котором говорил Кричер. Интересно, что Миллер нарыл по ним. Надев деловой костюм, я наложил на себя косметические чары из арсенала Локхарта, надушился духами по его же рецепту, после чего телепортировался на порог дома семейства Миллеров. Не успел я даже надавить на дверной звонок, как дверь тут же распахнулась. Оповещающие чары, весьма удобно, нужно будет возле своих апартаментов аналогичные наложить. В дверном проеме стоял мистер Миллер. Он был в черных брюках, тапочках и белой рубашке. Мужчина был возбужденным и немного нервным. «Добби!» – радостно воскликнул он. «Милейший Добби, здрасте вам! Рад вас видеть! Шо вы стоите на пороге? Не топчите ноги, скорее присядьте в столовой!» «Мистер Миллер, что-то случилось!» Мы направились через большой зал в сторону столовой. На столе, рассчитанном на 6 персон, стоял заварной чайник, пара чайных чашек и вазочки со сладостями. «Это Гимбель!» – экспрессивно развел руками Хайм. «И какого размера проблема?» По смыслу я примерно интерпретировал жаргон собеседника. «Как раз на нашу голову», – произнес Миллер. «Мистер Миллер, вы один дома, как-то у вас пустовато». «О, Добби, как только я узнал о масштабе Гимбеля, сразу же отослал супругу с детьми навестить любимую тещу в Канаду. Мы дошли до стола». Миллер правой ладонью указал на стул, молча предлагая присесть. Разместившись за столом, он наполнил из чайника наши чашки ароматным черным чаем. «Прошу, Добби, ни в чем себе не отказывайте», – хозяин дома ладонью обвел стоящие на столе вазочки и чашки. «Благодарю. Так что за проблема?» Набрав полную грудь воздуха, словно перед нырянием под воду, мистер Миллер начал повествование. «По вашей наводке мне удалось обнаружить злосчастный медальон. Он оказался проклятым предметом из той же категории, что и дневник Тома Риддла. Мало того, это был старинный артефакт самого Салазара Слизерина. Такая редкость. Руки бы оторвать темному лорду за порчу раритетного произведения искусства. С этим могут возникнуть сложности, Одарил я собеседника улыбкой в стиле Локхарта. Мистер Редбл сейчас где-то бродит в виде духа, у которого сложно что-то оторвать. Добби, не бежите вперед паровоза, он вас все равно догонит, продолжил Миллер. Как раз у мистера Редбла есть все шансы возродиться, но в таком случае что-то оторвать ему будет проблематично по иной причине. Силен, зараза. Допустим, я не исключаю подобного. Мистер Миллер, вы узнали что-то конкретное? Узнал, кивнул Хайм. Для этого мне пришлось перелопатить всю семейную библиотеку. Она небольшая, но зато может похвастать ценными темными фолиантами. Добби, что вам известно о крестражах? Впервые слышу. Если вкратце, начал Миллер, крестраж – это артефакт, созданный с помощью темной магии. Волшебник отделяет часть души и помещает ее в предмет, который удерживает душу мага в этом мире. Часть души будет сохранена до тех пор, пока остается целым сам крестраж. Как только крестраж как предмет будет уничтожен, часть души, доверенная ему, будет также уничтожена. Дух с помощью темной магии может возродиться. Есть проблема, уничтожить этот предмет сложно. Мои заклинания не помогли. Адское пламя пробовали? Пока еще нет, покачал головой Миллер. Но обязательно попробую. Тут гимбель иного плана. Только у меня целых два крестража. Добби, вы понимаете, к чему я веду? Редбл наделал кучу подобных артефактов. Их может быть как два, так и сотня. Сотня вряд ли, покивал Миллер, все же душа имеет не бесконечное значение. О душе вообще очень мало информации, особенно в открытом доступе. Я таки покопался в зарубежной литературе и пришел к выводу, что максимум можно создать 7 крестражей. Но даже 5 подобных артефактов, которые неизвестно где спрятаны, слишком много, чтобы чувствовать себя спокойно в Великобритании. Я-то ладно, и не с такими проблемами встречался, но у меня дети. Новости, конечно, не из приятных. Учитывая, что Редбл и его последователи жуткие расисты, то если они активизируются, и не дай бог придут к власти, достанется всем, в особенности одному свободному эльфу. Рабов-то вряд ли будут трогать, а Добби укоротят на голову. Редбл может в любой момент возродиться, продолжил Миллер. Дамблдор опять начнет с ним воевать, вовлекая в битву молодое поколение. Это его фирменный стиль. Альбус всегда старался оставаться в стороне, посылая на убой других волшебников. Сам же он появлялся лишь в конце, когда был полностью уверен в победе. Вполне рабочая тактика умного и осторожного человека, но не скажу, что я ее одобряю. Согласен с вами, Добби, скривился Миллер. Но у меня трое малолетних детей. В отличие от некоторых молодых и глупых борцов за непонятные идеалы, у меня есть конкретные опасения за их жизни. Слишком много всего случилось в последнее время. Начали всплывать крестражи неназываемого, появился украденный артефакт старинной семьи у одного мальчика, всплыл мой старый бывший друг-враг, еще и Василиск в школе, это все дурно попахивает. Кстати, Добби, вам что-нибудь известно о Василиске? Добби слышал об этом, осторожно начал я, боясь проболтаться. Хайм слишком хороший психолог и чувствует ложь, поэтому нельзя проколоться. Я даже видел тушу Василиска. Говорят, что Гилдер и Локхард запросто расправился с этим монстром. Добби, расскажите подробнее все, что знаете, попросил Миллер. Зимой в большом зале появилась предупреждающая надпись, но все восприняли ее как глупую шутку. А потом незадолго до каникул из женского туалета на втором этаже вырвался Василиск. Он пробил стену за раковинами. Там оказался тоннель, ведущий глубоко под замок и заканчивающийся в районе запретного леса. За тоннелем расположен зал, построенный Слизерином. Понятно, Миллер выглядел задумчивым. Дико извиняюсь, Добби, что лезу не в свое дело, но мы можем поговорить за тех бандитов, о которых вы у меня спрашивали. Что именно вас интересует? Надеюсь, с ними все плохо, оскалился Миллер. Отчего же, у них все хорошо, больше не страдают. Кое-кто, не буду говорить конкретно, испытывал на них экспериментальные зелья. В частности, им очень по вкусу пришлось улучшенное оборотное зелье. Настолько понравилось, что когда одни превращались в маленьких девочек, их подельники проявляли к ним совсем не братскую любовь. Кхе-кхе-кхе, прижав кулак ко рту, Миллер затрясся от сдерживаемого смеха. Получили то, что делали с другими. Славно. Ладно, а теперь без шуток, стал он серьезным. Я имею вам сказать, что ходят слухи, будто в тайной комнате обнаружили части тел маглов. Добби, пристально посмотрел он на меня, вы имеете какое-то отношение к этому, Комнату озарила широченная улыбка с отражением света от зубной эмали, непосредственная. Стыдно признаться, это я написал предупреждение в большом зале, поскольку обнаружил тайную комнату и ее обитателя, который решил пробудиться именно в это время. Я на протяжении нескольких месяцев пытался удержать змеюку в ее террариуме, даже подумывал забетонировать тоннель к чертовой матери. Теперь искренне жалею, что сразу не забетонировал, тогда Василиск не сумел бы вырваться. О, Миллер округлил глаза от изумления. Добби, но почему вы не обратились к директору? Мистер Миллер, как вы себе это представляете? Являюсь я во всей красе к Дамблдору и говорю: «Здрасте, я случайно тайную комнату нашел, там у вас 20-метровый Василиск беснуется». На что он спросил бы: «Как это так, случайно?» А то и не спросит, а воспользуется легилименцией и узнает, что я искал помещение для содержания подопытных маглов, пусть и конченых подонков, но уже сам факт, что эльф ставит опыты над маглами, это же приговор для всей моей расы. Понятно, недовольно протянул Миллер. Действительно, слишком много совпадений. Реддл, Змееуст, пробудившийся Василиск, крестражини называемого. Пора валить из этой страны. Валить, да, твердо кивнул Миллер. Уничтожу имеющиеся на руках крестражи и улечу в Канаду. Детей отправлю в Ильвермарни. Я таки не имею права рисковать семьей. Пусть британские маги сами разгребают это дерьмо с неназываемым. Я уже сыт по горло благодарностью островных волшебников. Наверное, еще прихвачу с собой подружку Джеймса. По крайней мере, предупрежу ее родителей и своих знакомых о возможных проблемах в ближайшем будущем. Если не дураки, эмигрируют вместе со мной, а с дураками Миллером общаться не с руки. Что же, не скажу, что одобряю ваш выбор, но все же желаю вам успехов на новом месте. Мистер Миллер, передайте мне эти предметы. Я постараюсь при их помощи разыскать другие крестражи. Добби, не держите меня за фраера. Покачал головой Миллер. Вы уже пытались удержать Василиска, а теперь надеетесь справиться с темным лордом? Нет уж, лучше я уничтожу эти опасные артефакты. Эх, мистер Миллер, вы усложняете Добби задачу. Добби, вы свободный эльф, не согласился Миллер. Вы можете идти куда захотите. Просто эмигрируйте в другую страну. Обещаю вам всестороннюю поддержку, если отправитесь с нами. На что вам сдались британские волшебники? Добби не может бросить Хогвартс, крестражи. Я жадным взглядом пожирал тетрадь Риддла и ромбовидный медальон Слизерина из серебра, украшенный изумрудами, которые были выложены в виде змеек. Эти артефакты могли бы мне сослужить хорошую службу, если придумать способ возродить Волан-де-Морта. Ух, у меня чуть не потекли слюни от открывающихся перспектив. Это же бесконечный подопытный, которого совершенно не жалко. Если испытывать на нем ритуалы и эликсиры, можно в итоге разработать методику по превращению в человека. Альтернатива страшила. Если не постоянно возрождаемый Реддл, то придется искать сотни или даже тысячи подопытных, чего мне не позволит совести желание сохранить рассудок. Конечно, можно пустить на благое дело подонков разных мастей, которых хватает среди маглов. В обществе волшебников их тоже хватает, но популяция магов слишком маленькая. Идеальным вариантом стало бы использование в экспериментах гоблинов, но их хоть больше, чем эльфов, но все же не так уж много. На гоблинах так и так предстоит экспериментировать, но уже в завершающей стадии, когда методика будет готова хотя бы в черновом варианте. Уж этих тварей мне точно не будет жалко. В любом случае есть серьезная разница между античеловечными опытами над большой группой людей и экспериментами над свихнувшимся маньяком и несколькими гоблинами, которые априори во всем виноваты перед эльфийской расой. В первом случае риск свихнуться и стать маньяком намного выше. К тому же, если в тюрьмах начнут массово пропадать заключенные или подобное произойдет в подземельях гоблинов, волшебники поднимутся на уши. Добби хоть и сильный маг, но все же против государственной машины волшебников не попрет с пипедастром наперевес. Для этого нужно захватить власть над магами, что весьма непросто сделать домовому эльфу. Или же просто, хм, а что, если бы я сумел захватить власть в магической Британии? Пусть не напрямую, а в качестве серого кардинала. Власть – это возможность безнаказанно под прикрытием государственных структур нарушать законы. Да их даже не нужно нарушать, достаточно издать нужные законы. Можно привлечь к разработке требуемых заклинаний отдел тайн. Если целая группа магов будет работать над поставленной задачей, я смогу быстрее добиться успеха. Добби, вы что зависли, как мой компьютер. Отвлек меня от мыслей Миллер. Хаим положил медальон и тетрадь в камин и держал палочку, направленную на артефакты. А дискофайр. С палочки Миллера сорвался поток пламени, который стал испепелять артефакты. Раздался жуткий вой, и из предметов начали вырываться потоки темной дымки, которые складывались в две человеческих фигуры. Первая была в виде подростка лет 16, вторая напоминала похожего контурами молодого человека лет 20. Вскоре фигуры из дыма растаяли, а от артефактов не осталось даже пепла. На лбу мистера Миллера выступили крупные градины пота. Он с трудом сумел унять буйство огненной стихии. Посмотрев на меня, Хаим обнаружил на моем лице вселенскую печаль. Такие артефакты угробили. Тяжело вздохнул я. Эх, жалко же. Добби, Миллер слегка поклонился мне. Спасибо вам огромное за помощь. Удачи на новом месте, мистер Блэк. Продемонстрировал я сияющую улыбку в стиле известного писателя-волшебника. Вечность бы глядел на вытянувшееся лицо Миллера. Впервые за время нашего знакомства я наблюдал за тем, как у Хаима язык прилип к гортани, и мужчина не мог произнести какие-либо звуки. А как забавно он пучил глаза. Откуда? Хрипло с непомерным изумлением выдавил из себя Миллер. Мистер Блэк забыл, кому продал своего эльфа? Ехидно вопросил я, продолжая мило и широко улыбаться. Вот так, получай гранату в свой окоп, чтобы ты подавился, жадный еврей. Когда ему что-то надо, Добби помогает. Раз, два, три. Много я помогал этому волшебнику из чувства благодарности, но всякой благодарности есть предел. Стоило Добби попросить в ответ подарить парочку бесполезных для этого мага артефактов, как Добби был послан далеко, а нужные вещи были уничтожены. Добби, нахмурился постепенно приходящий в себя Миллер, неужели вы дали свободу старому эльфу, и он остался жив? Кричер ведь не мог ничего рассказать из-за моего приказа. Почему же? Покачал я головой. Даже из разрешенной к повествованию информации можно сделать выводы. Достаточно было бы упоминания хозяйки Беллатрисы, к которой так хотел попасть Кричер. Если вы хотели сохранить инкогнито, то стоило выбрать другой способ избавиться от прислуги. Знаете ли, это некрасиво. Кричер вашей семье служил столетиями, а когда стал старой развалиной, вы взвалили уход за ним на постороннего эльфа. Добби, не расчесывайте мне нервы, их есть кому подстригать. Я за себя знаю, а вы думайте, что хотите. Давайте не будем устраивать скандал и останемся друзьями. Без проблем. Только, мистер Миллер, впредь постарайтесь не обращаться ко мне с просьбами. Вряд ли я после столь демонстративного наплевательского отношения с вашей стороны готов буду вам помочь. О, удивился Миллер. Это из-за крестражей. Они действительно опасны. И что, вас-то это каким боком касается? Вы едете в свою Канаду, вот и валите. Зачем было портить артефакты, которые могли бы кому-нибудь пригодиться? Не морочьте мне то место, которым сидят на кресле, произнес Миллер. Добби, для евреев эмигрировать туда, где лучше, так же нормально, как для домохозяйки сварить суп. Кстати, о крестражах, вы упоминали о том, что видели где-то нечто похожее. Ошибся, я невозмутимо пожал плечами. В любом случае, мистер Блэк, вам ни о чем беспокоиться. Магический контракт не даст мне навредить вам и вашей семье. Еще раз желаю вам успехов. Дольше положенного я не стал засиживаться в гостях у Миллера. Уважительно поклонившись, я телепортировался к себе в спальню. Конечно же, я нагло соврал Хайму по поводу крестража. У меня как раз есть один. Я это четко осознал при виде сразу пары таких артефактов. Чаша, которую я убрал из сейфа Беллатрис и Лестриндж. От золотой чаши исходил 100% идентичный магический фон. Плюс Беллатриса была ближайшей сторонницей темного лорда. Логично, что Том доверял ей. Следовательно, это очередной крестраж Валандеморта. А еще, кажется, похожий отголосок чувствовался в выручай комнате, но это не точно. Глава 44. Добби. Выручай комната хоть и большая, но учуять в ней артефакт, чей магический отпечаток я четко запомнил, оказалось просто. Крестражем оказалась диадема из серебра с голубыми драгоценными камнями. И сдается мне, она имела крайне подозрительное сходство с диадемой, которую скульптор изобразил на статуе Равины Рейвенкла, установленной в гостиной ее факультета. Определенно Валандеморт мелкий засранец, а не темный лорд, испортил очередной исторический артефакт. А ведь изначально, если верить слухам, эта диадема улучшала мозговую деятельность. Теперь, если знать, что это крестраж, проверить эти свойства артефакта решится лишь безумец или глупец. Хаим, А ведь золотая посудина Крестраж может оказаться знаменитой чашей Пуффендуй. О ее свойствах до нашего времени дошли лишь слухи. То ли кубок превращал воду в вино, то ли изготавливал какой-то эликсир. В общем, очередной запоротый артефакт. Вот зачем портить хорошие вещи, ведь сделал же Том первый Крестраж из тетрадки. Ушлепок Редбл. Наверняка этот псих страдал манией величия, мнил себя величайшим волшебником всех времен и народов. Конечно же, такая большая шишка не может распихивать куски своей души по старым консервным банкам, как тушенку про запас. Нет, крестражами ему должны послужить вещи примечательные, например, артефакты основателей Хогвартса. Еще этот гад торчит мне 2 миллиона фунтов. Если он думал, что Добби забудет о таком пустяке, то конский хрен ему, а не моя дырявая память. Чтобы получить идеального подопытного, пришлось с головой погрузиться в литературу о темной магии из запретной секции библиотеки Хогвартса. Оживить волшебника оказалось весьма непросто, оно и понятно. Если бы подобное мог повторить любой студент, каждый второй попробовал бы кого-нибудь достать с того света. Даже если взять в расчет, что для оживления необходима душа мага, студенты что-нибудь придумали бы. Пришлось галлонами пить зелье для улучшения памяти и углубленно учить ритуалистику, химерологию, рунистику, некромантию и ставить алхимические эксперименты. Юные эльфы под руководством Кричера вначале добывали разные травы, по большей части обычные без грамма волшебства. В сентябре у меня стали появляться волшебные ингредиенты из глубины запретного леса, в том числе яд акромантула. Как и ожидалось, яд гигантских пауков оказался неплохим катализатором, но до яда Василиска ему было как до Шанхая на четвереньках. 1 сентября Хогвартс недосчитался 4 студентов. В школу не приехали Драко Малфой, Гермиона Грейнджер, Джеймс Миллер и Энтони Голдстин. С последней троицей все было понятно, Хайм все же эмигрировал в Канаду и уговорил свалить из страны знакомых. С Малфоями же ситуация была странная. Ходили слухи, что Люциус затеял перестройку своего поместья из-за проклятия. «Знаю я это проклятие, оно называется тухлые яйца в стенах. Вроде сделал бывшим хозяевам гадость, а на сердце радость. Несколько дней у меня с лица не сползала счастливая улыбка. Хорошо, что из лаборатории почти не выбираюсь, иначе Филч при виде моей улыбки заподозрил бы меня в составлении заговора по завоеванию мира. Да ладно бы, если бы просто заподозрил, он же после того, как благодаря моей помощи выкарабкался с того света и обрел посох Швабру, чего доброго решил бы проявить инициативу. Страшно представить, как Филч берет в заложники ненавистных ему детишек и, раскидывая шваброй авады, требует у британских волшебников признать Добби их властелином. Учебный год пролетел незаметно. От вкуса зелья для улучшения памяти меня уже тошнило, зато удалось прочитать более 500 фолиантов по темной магии и провести массу экспериментов. Я был готов к оживлению Тома Риддла, но это не точно. В любом случае, оживить – это полдела. Нужно еще как-то удержать сильного волшебника от побега, а для этого следует что-то придумать. К середине июня 94 года у меня родилась идея. Для ее осуществления нужно, во-первых, помещение, в которое никому нет доступа. После обследования тайной комнаты невыразимцы запечатали это помещение мощнейшими заклинаниями и больше туда никто не совался. Так что проверенное помещение сгодится. Во-вторых, нужно зачаровать зал содержания подопытного чарами от пространственного перемещения, оставив лишь лазейку для себя. В-третьих, для надежности нужен дементор, а лучше несколько, чтобы у Волан-де-Морта не оставалось ни сил, ни воли на колдовство. Поскольку план в черновике имелся, я приступил к его осуществлению. Вначале забетонировал тоннель, ведущий в тайную комнату. Представляю, как охренели люди на нескольких бетонных заводах, когда у них пропали большие запасы цемента, щебня и песка. Воду телепортировал прямо из озера вблизи Хогвартса. 8500 кубометров бетона и неделя работы. Пришлось не просто телепортировать 4 компонента, бетон еще нужно было замешать, естественно, все с помощью магии. Гастарбайтеры позавидовали бы производительности Добби. Теперь через тоннель выбраться невозможно. Проще зачарованную каменную стену разломать и сделать подкоп, что даже с магией великому волшебнику будет сделать непросто. Второй этап у меня занял 2 недели. Ритуалы, ритуалы и еще раз ритуалы. Пролились литры крови невинных бычков и коров, которых пришлось принести в жертву. Зато теперь в тайную комнату могу перемещаться только я. Тут не сработают порт-ключи, защита не пропустит других домовых эльфов, фениксов и прочих существ, использующих пространственную магию, если они не будут со мной. Все настроено на мою магическую силу. То есть я даже могу переместить что-то в защищенное помещение или из него, но иным волшебникам придется или потратить массу времени на снятие чар, или нужно будет устраивать массовые жертвоприношения. Если быть точным, то понадобится устроить целую скотобойню, ибо для того, чтобы разрушить подобные чары, нужно больше сил, чем при их наложении. Туши животных я заботливо возвращал фермерам. Неплохо было бы еще Фиделиус наложить, но тогда станет проблемой перемещать в помещение подопытных. Нужен хранитель. Если я сделаю им кричера, тогда он должен будет первый раз перемещать в тайную комнату живых существ. А это невозможно из-за установленной защиты. Получается замкнутый круг. Вернувшись из забоя, в смысле, из тайной комнаты, я принял душ, переоделся и решил проведать Филча. Завхоз сидел в кресле в своем кабинете. Благодаря амулету ложной личины он выглядел как прежде, стариком с мешками под глазами и морщинами на лице. Но если кто-то увидел бы Аргуса без маскировочного амулета, он бы не узнал Филча в физически крепком молодом парне. «А, Добби», — ухмыльнулся Филч. «Это точно ты? Добрый вечер, начальник. Что за намеки?» «Да какие тут намеки?» Уголки губ завхоза были приподняты. Он скалил белоснежные ровные зубы в саркастической улыбке. «Я уже давно понял, что днем работаешь не ты. Это же твой старик Кричер. Ведь так, мистер Филч?» «Добби восхищен вашей дедукцией, наблюдательностью и логикой». «Ох, Добби», — качнул головой в стороны Филч, — «я на твоей стороне. Наверное, глупо, что единственное существо, которое я могу назвать другом, является представителем другой расы. Но, надеюсь, что могу называть тебя так». «Конечно», — кивнул я. «В таком случае, Добби, давай хотя бы когда мы наедине, обойдемся без притворства. Уверен, ты можешь говорить нормально», — продолжил скалиться Филч. «Допустим, что Добби может». «Не беспокойся, Добби», — перешел на серьезный тон Филч. «Мне все равно, кто вместо тебя работает и чем ты занимаешься. Даже если решишь вырезать всех волшебников, можешь рассчитывать на старину Филча. Чайку?» Аргус взял за рукоять швабру, стоящую прислоненной к столу, направил ее на чашки в буфете. Мужчина зашептал слова заклинания, после чего бокалы по одному перелетели на стол. Затем он дистанционно включил электрический чайник теми же чарами и пролевитировал к себе заварной чайник. «Не откажусь от чашечки чая», — я присел на стул, стоящий перед столом завхоза. «Добби не настолько кровожадный, чтобы устраивать геноцид. Что нового слышно в мире?» «Сегодня по магловским новостям рассказывали о том, что Скотланд-Ярд разыскивает маньяка, который пробирается на британские фермы и режет коров», — начал рассказывать Филч. «Кстати, в ежедневном пророке недавно была статья об этом. Мол, авроры разыскивают темного мага, который использует в ритуалах магловских животных». «Да вы что?» — притворно протянул я. «Любопытно. Аргус, неужели представители ДМП не могут поймать какого-то волшебника?»